Я не знал, что это значит. И лишь вернувшись домой и включив телевизор, выяснил, что страна отмечала столетие со дня рождения первого чекиста. Как только все делегации пересекли площадь, милиционер взмахнул палкой, свистнул, я поехал дальше, мои сопровождающие за мной, но теперь они уже не скрывались, а наоборот, всячески показывали, что они здесь, со мной. «Жигули» вышли вперед и стали прямо передо мной, «Волга», наоборот, пристроилась в хвост, и они стали проверять крепость моих нервов. Передняя машина резко тормозила, задняя угрожающе наезжала. Они меня пугали, но без большого успеха, потому что делали это не первый раз, и я постепенно привык. А что касается рукописи, то все-таки я ее забрал. А может быть, это сделала моя жена. И, несмотря на плотную слежку, передал на Запад, где она и была, в конце концов, опубликована. Так что следившие за мной зря ели свой хлеб и расходовали казенный бензин. Бригантина поднимает паруса. Году, может быть, в 1973-м я получил письмо от учеников средней школы номер 7 города Артемовска, Ворошиловградской области. Школьники писали, что ими основан литературный клуб «Бригантина», для которого меня просят прислать мои книги. Я послал им две только что вышедшие книги. И тут же получил ответ, в котором юные авторы сердечно меня благодарили и сообщали, что избрали меня почетным членом их клуба, в котором уже состоят такие крупные писатели, как Анатолий Сафронов, Николай Грибачев, Евгений Пермяк, а почетным председателем у них Сергей Сартаков. Я был несколько удивлен, что попал в такую компанию. Хотел сообщить школьникам, что прежде чем выбирать, надо спросить согласие, но тут у меня возникли всякие неприятности, и мне стало не до Бригантины. Я им попросту не ответил, но их это не охладило. Регулярно на праздники к Новому году, к 23 февраля, к 1 и 9 мая, к 7 ноября стал я получать то открытки, то письма с горделивыми сообщениями о текущих успехах и достижениях клуба. Из этих сообщений я узнал, что музей клуба насчитывает 480 книг, подписанных авторами из 87 городов, 1555 писем экипажу «Бригантина» от разных писателей. Почти всегда эти сообщения заканчивались пылкими заверениями в любви и преданности к адресату. «Приезжайте к нам, и вы увидите, как бригантинцы любят вас и ваши книги». Письма неизменно заканчивались пожеланиями хорошего здоровья и творческих успехов. Наступили времена, когда моя почта резко сократилась. Кто-то стал опасаться мне писать, чьи-то письма просто не доходили, но письма бригантинцев продолжали регулярно поступать каждому празднику. Время шло. Мои корреспонденты оканчивали школу и покидали Бригантину. Но приступали к делу новые экипажи, и в мой адрес шли новые приветствия, пожелания и признания в любви. И вдруг письмо. Гражданину Войновичу, В.Н. Из передачи зарубежного радио и из сборника Союза писателей мы узнали, что вы исключены из Союза писателей за антисоветскую деятельность. Мы также возмущены вашим творчеством и считаем вас недостойным быть членом литературного клуба «Бригантина», о чем ставим вас в известность. Письмо подписали директор, неразборчиво, члены клуба «Бригантина», 12 детских подписей. В то время я получал и оставлял без ответа очень много знаков нерасположения ко мне разных лиц и организаций. Но это письмо было подписано детьми. А детям, я решил, надо непременно ответить. Смотри, приложение номер 7. Гаврила. Звонок в дверь. Открываю. На пороге высокий худощавый человек. Узнаешь меня? Как же не узнать? Гелий? Ну да, это он. Гелий Снегирев, который встречал нас в 66-м году в Киеве, когда мы приехали на митинг по случаю годовщины расстрела евреев в Бабьем Яру. «Ну?» После всяких предварительных «ну как жизнь?» спрашивает Гелий. «Как там Некрасов?» Это вопрос о Вике, которая живет в Париже. Отвечаю. Вроде у него все в порядке. Есть ли какие-то контакты? Кое-какие есть, а что? Да вот хотел бы отправить рукопись. Для печати? Нет, только на хранение. Печататься пока не буду. Подожду. Я дом покупаю под Одессой. Если что, дай мне знать. Но только не пиши от себя. И не упоминай мое имя. А как же тебя называть? Называй меня. Не помнишь, как Некрасов меня называл? Нет, не помню. В нашем кругу у меня кличка Гаврила. Вот напиши. Мария Александровна Коваленко для Гаврилы. Там все поймут. После этого он стал появляться более или менее регулярно, почти каждый раз с сообщением. Я уже 2 недели ничего не ел. Хочешь поесть? Ни в коем случае. Это у меня такая диета. Но я должен выпивать в день 10 стаканов воды и часто отдыхать. Дай мне воды, а потом я у тебя здесь на диванчике полежу. Я тебе не помешаю. Ты работай. Не обращай на меня внимания. Не обращать на него внимания я не мог. Работа в таком случае, естественно, прекращалась. И вот разговоры. Как ты думаешь, если я напечатаю эту вещь за бугром, меня посадят? Обязательно посадят. Но тебя же вот до сих пор не посадили. Меня не посадили. Но я всегда рассчитываю на то, что посадят. И не меньше. Я никогда не думаю, что мне ничего не будет. Если ты идешь на это, ты должен считаться с тем, что с тобой могут сделать все, что угодно. Посадить или даже убить. Но убить — это уж слишком. А посадить, конечно, могут. Но тебя же вот не сажают. Ты пойми, я все-таки в Москве. Здесь иностранные корреспонденты. Я на виду. Я более известен, чем ты. Это их тоже до определенной степени сдерживает. И все-таки я на рожон не лезу. Нет. Я думаю, что если будет за бугром шум, то не посадят. Но если что, ты скажешь обо мне что-нибудь хорошее иностранным корреспондентам. Я скажу. Но я думаю, что тебе не надо на это идти. Почему? Потому что ты слабый. Ты этого испытания не выдержишь. Почему ты так думаешь? Я не слабый. Я сильный. У меня вот уже 2 недели во рту не было ни маковой росинки, и еще 2 недели я есть не буду. Если меня посадят, я сразу объявлю голодовку. Ты думаешь, КГБшники не знают о том, что ты умеешь голодать? Знают. Но они придумают для тебя что-нибудь такое, чего ты не выдержишь. Нет. Но я думаю, все-таки они меня не посадят. Все-таки я племянник Вадима Сапко, украинского классика. Да что им Вадим Сапко? Они его, если надо, посадят. Так было несколько раз. Несколько раз он приходил ко мне и все спрашивал совета, да или нет. Я советовал нет. Он спрашивал, посадят или не посадят. Я отвечал, посадят. Он уходил в сомнениях. А я в сомнениях оставался и думал, зачем я его уговариваю. Это же видно, что он никогда ни на какой поступок не решится. И вдруг слышу по иностранному радио. Известный украинский правозащитник и писатель Гелий Снегирев отказался от советского гражданства. Он послал свой паспорт Брежневу и написал, что именно я не помню, но что-то очень и очень резкое, понося адресата последними словами. Через несколько дней опять появляется у меня, довольный собой. Ну, ты слышал? Слышал. И что ты думаешь? Думаю, что тебя посадят. Ну нет, этого не будет. Я теперь слишком известен. Про меня за бугром каждый день по нескольку раз говорят. «Голос», «Свобода», «BBC», «Немецкая волна». Я думаю, они меня просто вышлют. Я тебя уверяю, они этого не сделают. Ну почему? Они же Солженицына выслали. Они для Солженицына сделали исключение. Для тебя такого исключения не будет. Вот посмотришь. Скоро я окажусь в Канаде. С тем он и ушел. Через несколько дней по радио передали, что Снегирев арестован. Потом вот что я помню. Его арестовали. Он немедленно объявил голодовку. Но они знали, что это он выдержит, стали искать к нему разные другие подходы. Он заболел. Его перевели в тюремный госпиталь. Там у него началась непроходимость кишечника, вызывавшая ужасные боли. Ему обещали оказать помощь только после того, как он чистосердечно раскается в своих преступлениях. Через некоторое время в газете, не помню какой, появилось письмо Снегирева. Естественно, бывшие его друзья стали его проклинать. В эмигрантской печати, где и раньше высказывались сомнения, а не стукач ли этот Снегирев, появились злорадные отклики. Где-то было написано: «Всем, поддерживавшим Снегирева, выражаем свое глубокое соболезнование». Тем временем Снегирев из тюремной больницы был переведен в обыкновенную, где отклики нашей возмущенной общественности стали ему более доступны. Доведенный до отчаяния, он объявил, что покаяние его было вырвано у него КГБ своеобразными пытками.